Хэральда или Джона, стоящего рядом с разряженной, крайне безликой молодой женщиной. На фотографии падала тень высокой вазы с экзотическими белыми цветами. Все вместе, пианино, фотографии, цветы, производило впечатление надгробия. «В солнечном штате», — добавила она. Подошла к фотографиям и слегка поправила сместившиеся рамки. Ранч обнял ее за плечи и громко чмокнул в щеку. «Лучше Бетти не найти». Ларри кивнул. Последняя порция взрывоопасного напитка уже давала себе знать, постепенно выводя из строя нервные окончания в позвоночнике. Будь его Тендерберт у крыльца, он бы тут же нашел предлог откланяться и умчался бы прочь, не дожидаясь начала сборища, все больше походившего на гротеск с этого кораблика дураков. Но машина была далека, и ему были нужны 20 000 долларов, или у него совсем не будет машины, а немного погодя из семьи, в которой он мог бы поехать. Ранч хлопнул его по плечу. «Как насчет экскурсии по студии? Прогуляемся перед обедом?» «С преогромным удовольствием», — прогнусавил Ларри солидным голосом доктора. Бетти взвизгнула от восторга, а Т-Боун, вытянувшись в кресле с откидной спинкой, прямо демиург на кожаном облаке, благосклонно улыбнулся и лениво махнул рукой, словно благословляя их. Ларри с Ранчем направились к гаражу. Воздух раскалился градусов до 30, и в уголках оконных рам, на колесных дисках, даже на белоснежных цветах жасмина, который взбирался по водосточной трубе на углу дома, плясал обжигающий солнечный свет, перемежающийся непроницаемой голубой тенью. В ванной номера 2714 атлетическое сложение Ларри произвело на Ранче в высшей степени благоприятное впечатление. Конечно, его фигура немного обмякла и уже начинала округляться, так что через несколько лет, по его собственному мнению, он мог бы стать почти женоподобен, но пока его тело, несмотря на изматывающий образ жизни, хранило удивительную верность своему владельцу. Он так долго зависел от него, зависел от своей отличной физической формы, что теперь ему было трудно представить, как стал бы он жить, если бы тело его подвело. Иногда он думал о катастрофическом упадке сил, об ужасах вроде потери ноги или рака кожи или слоновой болезни. Ему не верилось, что он смог бы примириться с таким несчастьем. Не верилось, что страдание могло бы облагородить его. В 36. Разве это не было основным из возрастных неврозов? Он уже чувствовал приближение старости и не разделял представления Кирсти о легкой старости звезд, которые излучали мудрость прожитых лет, не теряя при этом гламурного облика, как Фонда или Хепберн. Ему казалось, что с годами он превратился в развалину, но тем не менее интересно, станет ли он в 55 или в 60 лет совершенно другим человеком. Не покажется ли ему с вершины жизни то, что сейчас казалось таким сложным, этакий кубик Рубика из моральных дилемм, всего лишь плодом недолгого замешательства? Не будет ли он думать, что провел свои лучшие годы, как тот клоун в цирке, который, встав на четвереньки, изображает двух борющихся лилипутов? Ранч открыл висячий замок металлической двери гаража. Внутри оказалось, на удивление, прохладно. Окон не было. Он щелкнул выключателями. «У нас тут все по-простому», — сказал он. То, что Ларри увидел при свете 6 тихо гудящих флуоресцентных трубок, напоминало склад домашнего скарба, спасенного при пожаре, свалку предметов, которые находились здесь только до тех пор, пока кто-нибудь их не выкинет. На вешалках в переносном гардеробе висело с десяток костюмов невероятных размеров и расцветок. Рядом на полу лежала пара матрасов, покрытых водонепроницаемой пленкой, какую кладут в постель детям, страдающим недержанием. Остальное имущество состояло из квадратного багрового ковра, письменного стола со стулом, шестифутовой пластиковой пальмы и вешалки для шляп, на которой болталась подвешенная за одну из глазниц резиновая голова гориллы.